12 часов дня по будильнику. Очень помогает. Ставишь будильник, выбираешь каждый раз. Два раза уже по будильнику. Выбирай ее. А ты сможешь сказать, почему ты мне не звонишь? Потому что звонишь два раза в день. Я один раз позвонила так рано утром, она сказала, ты чего меня пугаешь? Да я тебя не пугаю, все хорошо, просто так я так и сказала, мам, все отлично, вот мы там выехали в Финляндию, мам, все отлично, просто тебе звоню. Говорю, что я выехала. Она не звони мне больше так рано. Хорошо. Не звони, продолжай звонить. 8:13. Нет, продолжай звонить так же. А потом ты можешь обратить внимание, что что-то изменится. Ты не знаешь что. Коммуникация, не знаешь что. С тем, чем то, что ты сделаешь. Это тот самый конкурс. Ребята, есть еще отмены. Меняйте ситуацию сами со своей стороны. Смотрите, что получится. Ребят. Потому что она говорит, ты мне не звонишь. Ты говоришь, ты звонишь или не звонишь? Я не звоню. Не звонишь, поставь будильник, звони два раза в день. Что тебе мешает? По 5 минут можно? 10 минут будет. Можно. Да, потом можно. Звони. Мама с тобой у нас тут очень хрень, когда один раз... Не, давай так, попробовал, не пробовал? Твои два раза в день. Я пробовала, мы даже устанавливали, то, что, мам, вот ровно в 10 вечера я тебе буду всегда звонить. Звонишь? Звонила какое-то время, потом надоело. Ты профокапила договоренность, она совершенно корректно тебе об этом напоминает. Ну, я даже не знаю, что можно рассказывать каждый надо день. Надо еще рассказывать. Привет, я считаю тебя близким человеком, очень по тебе скучаю, как у тебя дела? Бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо, у меня тоже все хорошо. Какая разница, что там по содержанию? Все темы переговоров, что по содержанию, не важно. Ну, мне же хочется, чтобы мне можно, ну точнее как, было что ей рассказать, с чем поделиться, а если я там вся в делах. Значит, есть ключевой момент, который надо понять. Он принципиальный совершенно. В любом разговоре есть три пласта сообщения. Статус. Отношения и содержание. Статус, отношения и содержание. В любой коммуникации есть три вот эти части. Если вы уходите в коммуникацию по содержанию, не разобрав вот эти две вещи, все, туши свет, вы проиграете. Потому что вам будут сообщать другие вещи, которые подтверждают статус отношений, они будут отличаться каждый раз по содержанию. У вас будет градус ощущения абсурда, театр абсурда, вы не понимаете, что происходит. Говорит, перевези вещи. Говоришь, я денег дам. Не надо денег, перевези вещи. Как не надо денег, и деньги зарабатывать, отстаньте. Каждая жизнь, отстаньте, это самое главное слово. Понимаете? Вот это. Но по статусу, да, и по отношениям, подразумевается, что близкие люди помогают друг другу, они откупаются тебя. И пока вы не разрешите эту ситуацию, например, бесполезно обсуждать перевозку вещей. Поэтому, когда мама тебе звонит, надо обсуждать не что конкретно она говорит, а почему она вообще звонит. Штатус понятен. Да, отношения. Прикольно, а что ты мне звонишь, как тебе это? Да, понимаю, а почему ты не звонишь? Что у нас? Как ты меня воспринимаешь? Как тебе то, что я сейчас так же, сейчас тую, сейчас кризис? Статус — это взаимная коммуникация. То есть там муж, жена, начальник, подчиненный. А ты статус всех отношений, чтобы мы вообще понимали? Или их слишком много? Ну, по сути, они почти все описываются семейными отношениями. Для упрощения семейных архетипов будет достаточно. Кто кому кто? Это мне. Родитель, прародитель, потомок, сиблинг второго порядка. Кто? Дети моих сиблингов. У тебя же есть гораздо круче стратегия, которую ты сейчас утаил от нас. А самая легкая, быстрая и мощная стратегия – это положить руку на сердце и сказать, Бог не слышит. Да, но эта стратегия что дает по отношению к статусу? Она подчеркивает, что у вас нет отношений. Вот так вот, да. Эта стратегия подчеркивает, что отношения в том виде, в том статусе, который запрашиваются, у меня не существует. Это разрыв отношений. По содержанию я говорю, что мне больно слышно, по статусу я сообщаю, что ты не никто. Я не хочу с тобой общаться. и отношения соответствующие. А? Но отношений нет. Отношений не значение отношений «е» какое-то, а отношений нет вообще. Вот мое сообщение. Поэтому о чем ты вообще говоришь? Ты можешь любое слово вместо этого подставить. Конечно. И поэтому вопрос, когда ты проговариваешь вот эти вещи, как ты их проговариваешь? Как ты их проговариваешь? Что? Как ты проговариваешь взаимодействие с мамой эти вещи? Это мобильник или древ? Это древ. Это женщина помогает. Никак. Плюс ты еще и договорился с тобой. Ну, понятно. Ну, просто. Ну, один раз мне позвонила, другой раз забыла. Третий раз она мне позвонила, и там уже название вот каждый день сама. Почему ты мне не звонишь? Потому мам, вчера с тобой разговаривала. Все логично. Начни с себя. То есть возобновить ее. Возобнови договоренность. Каждый день. Я не знаю, 10 раз в плане дня. Да, если взаимная договоренность. Договоренность должна быть взаимной. Просто в данной ситуации мне иногда кажется, что мама меня воспринимает не просто как дочь, но иногда еще и как подружку, чтобы вот с ней поделиться, пожаловаться, там еще что-то, что-то. Ты говорила об этом? Нет. А говорить ей об этом мягко нужно. Надо мягко или твердо, просто поговорить с ней, как получится. Спроси, слушай, а мне иногда кажется, что ты меня вот так воспринимаешь. Вот так или не так? Потому что я вообще хочу быть для тебя дочкой, чтобы ты как бы была взрослым человеком и сама решала. Ну да, то что, ну как бы она, вот, я за тебя переживаю, ты там вот еще, я, мам, ну не 5 лет мне. Тогда ты говоришь наоборот, так вообще нет, я хочу считать себя взрослым человеком, тогда я хочу считать себя взрослым человеком, это разные вещи. Не жалуйся мне, это значит, я хочу считать тебя взрослым человеком. А не говори про меня, не считай меня маленьким. Это разные статусы. Понятно? Теперь да. А почему я могу сказать, что это в любом случае так? Вот из какого поведенческого контекста следует, что у тебя есть эти устойчивые отношения? Что мне говорит об этом поведенческом? Какие идеи? Ну, отношения с мамой. То, что она звонит. Что она берет трубку, когда мама звонит. То, что тебя ничего не заставляет. Это делаешь. Четыре статуса отношения. Ну как я не могу взять трубку? Ну а как я не возьму? Нет, на самом деле это ты мне говоришь, как ты не возьмешь, потому что у тебя в голове не было. На практике на телефон звонит, ты просто не берешь. Как ты не берешь? Ну сегодня не взяла, завтра перезвонила завтра сама или завтра взяла? Завтра не взяла, завтра не взяла. Ну как-то получается полный разрыв отношений. О, значит отношения есть. А значит мы просто не договорились о том, какие они будут. Значит мы с вами будем говорить, что с обеих сторон есть желание наладить отношения. Правила. Просто Лёна, правила. Чудеса семейной терапии. Первое, с чего начинается, это контракт. Что ты хочешь работать? Да. Ты хочешь работать? Да. Тогда давайте договариваться. Если оба есть оба желания по весной, то тогда все нормально. Ну а если она отвечает договариваться? Нет, человек не придет на терапию. Нет. Не позволит с этим проводить. Смотри, если она отвечает, ну сама догадывайся, что я хочу. Хорошо. Тебе устроили себя в половине случаев, буду ошибаться? То есть я готов. Но лучше время-то другое, и не уверен, что тебе понравится, потому что я предложу. Потому что догадывайся сама, это как кто по статусу? Родители? Фраза «догадывайся сама», что я хочу. Это фраза от кого по статусу? От мамы. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Начальник не может сказать догадывайся. Нет, ни в коем случае. Начальник и царь это делай, что я сказал. Мне все равно, что ты думаешь. Делай, что я сказал. Это родитель. Я знаю, как правильно. И сейчас мы за тебя эту мысль тоже донесем. Ну, просто. Это родительская. вопрос ребенка, либо работа, которая ему будет почему-то тяжело. Это есть архетипы. Я почему специально не хочу давать архетипы, почему я не даю их? Потому что про них, во-первых, можно легко почитать книжку. А во-вторых, архетипы — это регрессивные структуры личности. Архетипы людей работают в регрессии. Когда у них отключается нормальная психика, начинают работать архетипы. Поэтому, когда я героически тренирую на мастерском курсе, они тренируют людей в регрессии, не думают головой. Я не уверен, что я хочу видеть массу регрессушек у себя на курсе. Но потом развлекайтесь, есть масса вещей, где это нужно реально. Очень много. Зная это, дальше развлекайтесь. Это интересная и клевая фишка, что имеет отношение к мастерской фишке. Сам все тело шикарно. Вот статусы, роли вот это вам вполне достаточно. Все остальные архетипы к ним привязаны. То есть говоришь, ну, сказка, метафора, начинаешь накручивать, получается все остальные архетипические говорится. Но вообще все они произошли из статусности. Как будто рекламу в отношении. Про сообщество. Сейчас я вам подписаю, что останусь кто и кому. Поэтому просто не можем это слушать. Ты кем хочешь быть, Марина? Точно. Когда делай то, что надо говорить. Когда я думаю, прорастает, то можно сказать, проблемы в отношении полиции. И тогда партнерские, тогда она тоже мне делает вина, тогда тебе надо брать на себя ответственность, и иногда за нее что-то. Вот так. Как уже говорить. Ну ладно. Короче, очень почти все залипания в коммуникации будут связаны с тем, что вы отвечаете не на то послание, которое было. Как только вы начали отвечать по содержанию, в случае характера, да нет, все, значит, он уже как статус. А де-факто статус – это роль идентичности, да? Ну, конечно. А к какому типу мужчина относится? Что? К какому типу мужчина относится? Супервизнабл – это дело в типе мужчины, дело в категории писателей. То есть супервизнабл очень сильно копает по содержанию, очень редко отвечает на меня на статус. Поэтому, и, кстати, это ну, для многих характерно. То есть, если, чтобы поговорить о чем-то, например, про ту же ревность или про какую-то проблему в семье, да, то очень-очень успешная модель, которую мы в свое время снимали, у человека прям идеальные отношения с кем-то ни было. Он делал очень странные вещи, если их примерно сейчас социума. И у него были идеальные отношения со всеми, с кем он общался. Оказалось, что он делал совершенно потрясающий префрейминг. Вот. Он говорил, вот. А теперь, как с моим любимым котенком, я бы хотел с тобой поговорить вслух. Да? И все, а дальше, в принципе, все, что угодно. То есть, понятно, что ты легко договариваешься. Если просто говоришь, я хочу поговорить о, или создаешь сначала статус такой же. Вот то, что хорошо делал, выбирал правильный статус, правильное отношение, чтобы содержание легко уже вызвать. Вот. Если вы видите, что с партнером идет стычка, ну, надо сказать, слушай, подожди, вот к теме мы вернемся, ты мне считаешь, что ты меня сейчас как кого воспринимаешь? Я тебе сейчас кто? Давай вспомним, если мы близкие, любимые люди, давай. Мы сейчас кто? Если он там скажет что-то, может, да? Если он ответит, что ты сейчас человек, как... Сейчас ты мне нападаешь. Да, то есть сразу говорит про чувство, что я чувствую в этом момент. Или что дальше? Не обязательно, дальше это очень интересно. Я бы хотел, я бы хотел, чтобы статус был такой, а ты какой статус хочешь. Потому что мне важно, даже если мы обсуждаем непростые темы, сохранять статус на близких людей. Сохранять наши отношения такие. То есть мне важно сказать, какой статус я хотел. Да, ты говоришь, какой ты хотел, спрашиваю, какой бы хотел ты, какой теперь вот я хочу этого, чего ты хочешь. А по содержанию мы сейчас поговорим. Сейчас мы поговорим про перевозку холодильника. Подожди. Да, сначала мы пишем, кто мы друг другу, чтобы об этом вообще разобраться. Очень хорошо помогает в стрессе, потому что в стрессе народ... И он мне говорит, надо в стрессе регресс происходит в упаде. То есть сначала человек перестает понимать содержание, потом перестает понимать, кто мы кому, потом перестает понимать в принципе взаимодействия между нами. включаюсь. Нет, нет, нет. А потом наступает просто шоковое состояние, в котором вообще ничего. Вот сейчас вы будете зависеть. О чем в этом давно уже не понимаешь? Он не понимает даже, какого себя развивает, в каком статусе. Уже полная дезориентация. Для того, чтобы восстанавливать это, надо начинать восстанавливаться статус. То есть изначально о нем заявлять. Если ты видишь, что человек уже в стрессе. И вот это вот архетипы, но я еще раз говорю, почему я не хотел архетипы принципиально, потому что архетипы — это регрессивные стрессовые категории. Которые вы можете легко пользоваться и манипулировать, которые, понимаете, все с другой стороны, регрессивные стрессы. Они еще и очень детские такие. Регресс для психики, нагрузка, для высшая психическая деятельность дает огромную нагрузку на мозг. Поэтому как только можно регресснуть, люди регрессируют. Понятно, что если вы играете сегодня в игру, там, не знаю, архетип принцессы, да? Понятно, что принцесска ей должна быть проще, чем взрослому ответственному человеку. Понятно почему? Думать не надо. Понятно, что делать? Понятно, что добро правильно. Что это же делать? Или там охотник, или убийца. В этих архетипах очень легко существовать. Поэтому в армии, например, специально регрессируют вот эти люди, чтобы они все воспринимали вот таким образом. Этим легко управляют. А те, кто управляет этими, которым легко, они кто? Те, кто управляет, они кто? Ну, такие активные, да, довольно примитивные психологические инструментарии. А у них у самих-то какой архетип получается? Пример. Архетип — это следствие регрессивной психики. Ты не можешь из-за регрессивной психики регрессировать психику другим. Ну, точнее, ты можешь стараться, но у тебя это не получится. Они не в архетипе, они полностью коммуникативны. Они все контролируют. Они контролируют. Архетип — это регрессивная функция, понимаете? Это упрощенное мышление, это урезанное по сравнению с обычным. Поэтому звучит круто, по ощущениям шикарно, если делать 2 дня на архетипы, то после этого группа пищит от восторга, наслаждается этим, открывает в себе нереальные вещи. Если давать туда еще теневых каких-то архетипов, то все вообще крыша сносит. Очень клево. Потрясающая игра ума, но не имеет никакого отношения к мастерству. Можно развлечься как нибудь. То есть так, альтернативный теневой архетип принцессы — это дрянная девчонка. Теневой — это как? Вариант Хэллоуина. Теневой — это параллельный? Теневой — это параллельный? Нет, теневой — это наоборот. Это отрицание вы. Антоник. Да? То, что принцесса бы никогда себе не позволила. Очень люблю это использовать. Не, я реально, я обожаю эти вещи. Я обожаю теневые архетипы. Я не такая, да? Я не такая. И какая именно ты не такая, скажи мне сейчас. Что именно сейчас, что именно тебе приходит в голову, что ты не готова сделать? Ну, узнать всю правду, да? Вот. Но там есть способы переключения. Как они выглядят? Получается, нет. Девочка не радуется. Потому что когда ты признаешь, во-первых, у них теневой архетип не радуется, а во-вторых, побыть в нем — это клево. Да, она контролирует очень такое. Если это контролирует процесс, это круто. Если у нее с ней срывает крышу, когда вы круто, то получается тебе первокурсник. Но туда плохо идти, понимаешь, проблема в чем? Надень первокурсника — плохо идти первокурсникам. Что? Надень первокурсника — плохо идти первокурсникам. А, ну да. Бессмысленно ходить на свой пустой. Да. Ну точнее, иногда есть смысл, ты получаешь меньше. Я только один раз. Да, сразу взял? Да. Да. Ну, я к тому, что использую архетипические обозначенные праздники. А там день десантника. Регрессивные, да? Регрессивные праздники. День десантника ты особо не используешь. Да почему? Надеть тельняшки. Ходи по бегу тут. Тебя никто не остановит. Совсем братушка. Да ладно, куда тебя выйдет? Нет, конечно. Не вычислил. Не выгодно. Конечно, никто тебя не вычислил. Особо не разбивай голову себе. быть умеренным пьяным. Умеренным писателем. Ну, таким. День города. День студент, день города. Конечно, конечно. А как только наступают вот эти массовые архетипические события, их почему-то кто-то есть уже своих темных властелинских царей. Я не такой. Он никакой не такой. Неплохой. Только еще это плохо, это теневая сторона. Признай ее в себе, ведь тебе хотя бы когда-нибудь хотелось сделать вот что-нибудь такое. Ну и подробно рассказываешь, что, и, конечно, да, и выкручиваешь порядки, и создаешь контекст, и все. Просто... Надо доверие, чтобы был рапорт. А тут вообще мало что будет. Без рапорта как-то плохо работает. Рапорт не имеет отношения к доверию. Ну... Но доверие без рапорта не может быть. Может быть, доверие без рапорта и рапорт без доверия. Доверие – это ощущение, а рапорт – это поведенческое следование приказа. Наведение. Так, не связано. Обычно рапорт ощущается как доверие. Это да, связано. Доверие может и без человека быть. Абсолютно. Может, доверие человека не имею рядом. Да. Говорить статус, отношения, потом вернуться к содержанию. То есть, чтобы он понял, что, допустим, ренатор без партнера не равные доли. Например. Это же равные доли и... Нет, равные доли – это не содержание. Мы равноправные партнеры. Ты с этим согласен, да, или нет? Мы партнеры, у которых хорошие отношения. Теперь, ну, как равноправные партнеры с хорошими отношениями? Давай говорим про это. Содержание не целое действие. Да, конечно. А все архетипы, они строятся на чисто семейные. То есть там архетипы очень простые. Это будут нарастающие. Принцесса, охотник, жрица и, ну, охотница, жрица и, скажем, королева. Да. Классический квадрат. И негативные стороны. Дрянная девчонка. Амазонка. Принц. Ведьма. Много игр. Ну и, соответственно, принц, принц, шут, трикстер. Шут, или вот здесь будет охотник бой, и король. Ну и, соответственно, обратная сторона нищий, отверженный. Вот трикстер — это теневая сторона. Люблю этот архетип. Убийца, вот здесь, и людоед. Людоед? Да. Ну, тот, кто уничтожает любого старшего. Карабас-Барабас. Карабас-Барабас – шуточный вариант. Такой упрощенный. Но вообще он чуть не ел дикого. Вау, Валил. Бармалей. Бармалей. Екатерина. Но обратите внимание, что на самом деле это не более чем цикл взросления и создания новой семьи. С другой стороны, что с основной, что с книгой. Все равно. У меня есть фолка с рожками, возраст, футболки, песенчик. Отыгрывает, например, так клево. Так было. Отношения есть, нет? Так не хочу, или какие-то еще есть, например? Есть. Какие? Даже три решения. Ну, понятно. Даже три решения. Три решения сразу. Скажи, ну, мои. Нет, хочу, не хочу. Ты догадываешься, что это немного упрощенное понимание отношений? Догадываешься ты, что это немного... Вынужден ли ты логически признать, что это немного упрощенная трактовка отношений? Согласен. Это триггер. Поэтому я не спрашиваю. Так какие отношения могут быть? Ну, это по статусу получается. Нет, по статусу, то есть по отношениям. Чего описание? Не, ага, чего описание? Получается, описание действий. Нет, текущее чувство. И говоришь, у меня сейчас есть желание. Ты можешь сказать двумя способами. Ты можешь сказать, мы с тобой там послезавтра поженимся. А можешь сказать, у меня сейчас есть желание с тобой в будущем увенчаться. Это не обещание. Вот для тебя это звучит как обещание, ты не услышишь в твоем базе. А на самом деле формулировка «я сейчас хочу быть, хочу сейчас с тобой семью» — это не про семью, это про сейчас. То есть, получается, про будущее, ты всегда должен подчеркивать, что я сейчас хочу чего-то в будущем, что будущего никто не знает. Будущее не может не наступить. Это не значит, что оно наступит такое. Будущего не знает никто. Но прямо сейчас я хочу вот это. А я бы хотел. Я сейчас будущее. Если я бы хотел, то начинаешь играть в игру «Я знаю будущее». Не играй в игру «Я знаю будущее». У меня сейчас есть движение души вот такое. А не получится вариант? Нет, потому что я говорил, что я тогда хотел. А когда свадебные процедуры идут, они друг другу обещают. Да. Это они обещают что? Но по сути это приучено уже с детства. То есть все видят. Подожди, сейчас они обещают что? Обещаешь любить ее до гроба, там, до смерти. Угу. И быть рядом и в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности. Да. Вот эти вещи. Да. Ну вот эти тетеньки, ну, которые поэтому... Они вербуют, получается, людей просто без их. Нет, они, пользуясь ситуационным желанием, вписывают их в контракт навсегда. И поэтому они потом не могут спокойно разойтись по-дружески, если им нужно уже расходиться. Да. Поэтому брак – это очень сильный, очень древний ритуал, который играет на упрощение. То есть брак – это регрессивный ритуал, как и любой другой ритуал, кстати. Ритуал – это всегда регрессивная ритмическая процедура. Установление ролей. Да. Это установление ролей, которые ты формально, потому что по закону церкви ты не можешь не выбрать. Ограничение. Здесь как сложно, дружище. Мы столько записей в церковно-приходские книги не внесем. Книги дорогие. То есть реально, вы тут решите, определитесь уже. А семьи создавались не для того, чтобы тебе нравилось. Семьи создавались, чтобы выживать. Ячейки выживают. Все равно нравится тебе партнер, не нравится партнер. Сейчас по-другому уже. Сейчас по-другому. Нет такой проблемы выживания. Ну, то есть... Это правда. И сейчас, как только один человек может выжить, происходит полная социальная тряска. Старые ритуалы, которые пользуются, ну, они не работают. Они работают вот так, они тебя загоняют туда. А ты на основе вот все, и получается очень странно. Покровских ворот. Женится не для радости, а для совести. Это правда. Для того, чтобы на тебе было обязательство. Это обязательство. Это крест? Да. Крест, по силам крест. Правильно? Если не по силам, то крест. Если не по силам, то нет, то крест тоже хороший крест. Передай его кому-нибудь. Да? Но психика наоборот чуть-чуть регрессирует. И он выдавал так процесс. Забавно, да? Как он это ощущает? Чувствуете, чуть-чуть соскальзывание. Чтобы побыть в этом, надо это понять, и чтобы это понять, вы не можете, вы соскальзываете. Я сейчас начал представлять, вот я представил, что я с женщиной, например, живу 5 лет, мы в браке, я очень сильно люблю. Она мне в какой-то момент говорит такую вещь. Я тебя уважаю, любовь прошла, мое решение сейчас уйти, я хочу прекратить все полностью отношения, ты ни при чем, я все сама решила. Не-не-не-не-не. Подожди. Вопрос в том, что я просто вот это представляю. Нет, ты умеешь создавать плановые фреймы. И ничего. А чем ты 5 лет, скажи мне, занимался? Нет, еще раз. Если ты мне говоришь, лежу я посреди минного поля, потому что а животе вот так вот стоят, и тут ядреная мова, да фига себе! И как так жить там в таком мире, а? Дружище, это, знаешь, это психологическая метафора. Чтобы то, что ты говоришь, было верно, первая часть тоже должна быть верной. И ты мне говоришь, не-не-не, подожди, давайте обращать внимание на первую часть, в которой я задал фрейм, а сразу поговорим про катастрофические последствия. Если ты уже лежишь после ядреной мовы, прости. Почему в твоей психологической метафоре хочешь тоже альтернативно? Я хочу, чтобы ты дослушал. Хотя бы 5 секунд. Я хотел сказать о том, что если я такую тему, например, слышу, то я ничего не могу ей сказать. Понимаешь, что я могу. Давай еще поговорим про то, как именно тебе сказать. Я договорил. В этой гипотетической точке. Да, вот еще пару негативных моментов. А представляешь, а вот еще у вас дети, да? Нет, детей нет. Дети есть. Я детей не знаю. Не знаю, да. Но они не от тебя. Ты их не любишь. Нет, Олег, они не любят, но ты их любишь. Как своих. Она говорит, я ухожу. А детей оставляю. Нет, а детей не любят. Это же квартиру я... тебе нет, твоя. Квартиры нет. Ты приехал с другого города, мама приехала, а вы жили в ее квартире. А она говорит, я больше не хочу иметь с тобой ничего общего. Машина была записана и бизнес на нее, потому что так положено. Шантажируй ее, шантажируй. Нет, на нее будет записано, тебе нечего ее шантажировать. Не, ну как же там шантажировать свои цели? У тебя паспорт есть, висит. У тебя паспорт, действительно. Я говорю, есть решение в таком случае, я с голову. Иди голову. Разбудите его, пожалуйста. Я хотел сказать. Понял, чудовик. Я просто, Олег, уходи в машину. Выходи из машины. Ну, как анекдот, помню, да? Тренинг билет. И стали решать, что вот сейчас можно выиграть машину. Вот если мы выиграем машину, то она должна быть эта машина, и эта машина. А еще мы детей посадим сюда, ну, дайте запачкать чехлы сзади. Что надо кожаные? Ты мне не говори, какие чехлы. Чехлы в моей машине. И вообще, выходи из моей машины. А если смотреть на билеты выйти? Вот эпистемологическая метафора. Вот в реальности они тут все с бумажкой в руке, да. А в итоге разославились так, что надо выходить из машины. И вот трагедия жизни. Ну что делать гипотетической женщине через 5 лет брака, которую он любит, и которая его бросает, но если он ее уважает, что именно он должен ей сказать? Понимаешь, это проблема сейчас. Ситуация гипотетическая в будущем, проблема сейчас. Не, я тут придумал эту специальную историю для того, чтобы узнать. Постоянно гипотетической женщины. Я могу свою коммуникацию с людьми улучшить, вот в чем дело. Я же, как сейчас мне с этим жить? Как тебе с этим жить? Нет, я просто пример такой придумал для того, чтобы как улучшить свою коммуникацию с людьми сейчас. То есть как их мнение, то есть... Спрашивать ее каждый день, хочешь ли ты сегодня быть со мной? Да. Да, точно. Слушай, ответственно. Вот если она говорит нет. Скажи, что изменилось со вчерашнего дня. Потому что мы сейчас еще не говорим про разрыв отношений. Нет, она говорит, я даже ничего не... Ну, я просто смотрю. Я потому что если она окончательно уходит... Ты вчера профакапил, Олег. Вот, я ей говорю, я должен признать, что я профакапил, сказать извини. Нет, такой ситуации дальше. Нет. Я спрашиваю, как сделать так, чтобы ее не было? Я тебе говорю, как сделать так, чтобы ее не было? Ты говоришь, если не смотрел на это, она все равно будет. Еще раз. Ну, я понял. Ее не будет. Короче, не важно, что если она будет, ее не будет. Ее не будет. Ее не будет. Не важно, не важно, ее не будет. С этим поживу, маленько, все. Становимся. Ее не будет. И ситуации тоже не будет. Ну почему, Саша? Я сейчас не начну записывать, что я ей скажу. Отношения не портятся, вот по щелчку, как я сейчас говорил. момент. Отношения портятся постепенно. И это не вариант серии. Вот я пришел, что-то внезапно, и все, и больше не получилось. Это значит, что ты настолько внимательно, что весь период, когда это менялось, надо ответить. То есть ты будешь внимательно, такого не может быть. Факт, он стал другой. Брат. Ну, И ты можешь иметь над тобой власть, иметь право распоряжаться твоей жизнью. Ну, он начинает. Да. И ты можешь в это поиграть и отдать телефон. А можешь начать спорить со статусом. Потому что если ты начнешь спорить со статусом, то весь дом будет предупредить. Правильный ответ на это. Причем предупредитель. Не знаешь, что бьешь первым. Ты бьешь первым. Ответ на это туда. Единственный ответ. Если ты хочешь спорить со статусом, единственный ответ на это туда. Без разговора. Если ты вообще начал разговаривать, то ты дальше. Ничего себе. Человек просто хотел к нему позвонить. Да, сейчас. Ближе к больнице, да я всего хотел. Да, дальше начальник, я нет, я должен покататься. И как тебе? Просто один раз покатался. Ты видел же такое? Это парк Сурал. Че, ты что, один раз катался в 6-м микрорайоне? Насколько накатался? Ну, вот слово. А че в этот раз? Ну, че, ну, лет 6 было. Ну, и как тебе это? Это печально. То есть, ну, ладно, дословно было. Это, знаешь, вот у таких простых ребят, у них нет проблем с этими неврозами. Они реально ощущают свои реальные эмоции. Как? Печально. Да, ну, ничего не сделают. Его, кстати, спросили, а зачем ты это делаешь? Он серьезно сказал, молодой, горячий. Да, да, да. Ты вам серьезно это делаешь? Ну, понимаешь, да, без невроза, без ничего. Невроза тут садятся, но не выживают. Понимаешь, это тут такая история. Правила общества придуманы, потому что если их понимаешь, то тебе будет легко. Книжка Марта Лингман про это. Уже был парень из рабочей семьи, там двигался, начал общаться с девушкой, его ввели в общество. Он понял, что это общество совершенно чужое, он добился справа. Но просто вот его мозг был настолько просто организован, что не был способен даже попробовать освоить эти практики. Очень удивительно. Совершенно архетипичный парень. Поэтому да, почему привыки это заявка на. И вот, но, если ты соглашаешься с этим статусом, есть вероятность, что тебя не будут убивать. Знаешь почему? Потому что детей не убивают. То есть их можно убить, сейчас не убивают. То есть если сейчас спорить с этим статусом, то вот здесь можно их убить. Знаешь, правда? Да. Нет, они занимаются обработкой вот этих статусов. Они обсчитывают, кто кому кто. Вот это мозг и думает, кто кому кто.